Студия «Медиакнига» представляет. Антон Демченко. Запечатанный. Читает артист Владимир Голицын. Часть первая. Глава первая. Бег, он бывает разный. Вячеслав привалился к уцелевшей стене дома в небольшой, явно недавно выжженной дотла деревушке и, коротко оглядевшись по сторонам, сполз на холодную промерзшую землю, наплевав на грязь и холод. Ноги его попросту больше не держали. И не мудрено. Сутки без сна и отдыха доконают любого тренированного одаренного. Что уж говорить о 16-летнем мальчишке, собственных сил которого не хватит даже на вызов легкого ветерка. Отдышавшись, юноша устало вздохнул и попытался встать на дрожащие после долгого бега ноги. Не сразу, но ему удалось пересилить навалившуюся усталость и, поправив рюкзак, подняться с земли. Солнце уже давно окрасило небо в алые цвета, значит, пока окончательно не стемнело, нужно искать место для привала. Конечно, сожженная деревня не лучший отель в окрестностях, но на большее Вячеславу сегодня рассчитывать не приходится. Остается только надеяться, что здесь найдется хоть одно уцелевшее здание, в котором он мог бы отдохнуть, не рискуя принять душ с неба. Хотя по времени года стоило бы ждать снегопада. Оттепель. Но, к удивлению Вячка, такой дом нашелся. Стоящий на отшибе и потому уцелевший сарай, покосившийся и поросший мхом, перекошенный, щелястый, зато сухой внутри. Следующие полтора часа беглец убил на подготовку места для отдыха. Сидеть на утоптанном земляном полу ему совсем не улыбалось, так что пришлось сделать несколько ходок в ближайший лесок. На лапник, правда, рассчитывать не приходилось, но что уж тут поделать, хоть какая-то подстилка ему все равно нужна, и если уж в лесу не нашлось ни одной елки, придется обойтись тем, что есть. В ход пошли ветки кустарника, молодых деревьев и мох. Благо, за ним даже не пришлось далеко ходить. На стенках сарая этого добра хватало. К тому моменту, когда юноша закончил работу, долина уже погрузилась в ночную темноту, а на неожиданно прояснившемся небе высыпали мириады звезд. Впрочем, самому беглецу не было никакого дела до раскинувшейся над землей красоты. Все, что его волновало сейчас, это костер, с великой предосторожностью разведенный прямо в сарае, для чего пришлось устраивать вентиляцию в крыше. Голод, с которым он справился, выудив из тощего рюкзака военный сухпайок, и сон, который все не шел. Юноша лежал на подстилке у костра, завернувшись в плащ-палатку, сжимая цевье автомата, и пялился в жердяной потолок. А перед его внутренним взором, вырванными кадрами из киноленты, мелькали воспоминания о давних и недавних событиях, череда которых и привела его в это незавидное положение. Хотя, если подумать, а когда оно было иным? Сын контрактной девки, один из доброго десятка волчат, живущих при борделе тетушки Риты. Да-да, добрая-добрая Маргарита, позволяющая своим фейкам рожать и дающие несчастным детишкам кров и стол, которые надо отрабатывать. Понятное дело, что совсем мелких детей никто работать не заставляет, но тетушка Рита ведет скрупулезный подсчет всех расходов, и когда ребенку исполняется 6-7 лет, предъявляет ему счет. О нет, никакой похабщины и извращений. Маргарита содержит респектабельное заведение и связываться с откровенной чернухой совершенно не желает. По крайней мере, на виду. Просто начиная с этого времени, у мелкого обитателя заднего двора, как именуются частные владения хозяйки борделя, появляются первые обязанности из разряда «подай, принеси, пошел вон». Дальше больше. Чем старше становится ребенок, чем он сильнее и выносливее, тем больше ему достается работы. В 9-10 лет мальчишек отдают в обучение. Одаренных натаскивают в эфирных техниках, целительских или сенсорных, неспособных же ждут занятия по более приземленным специальностям. Девчонки остаются на заднем дворе, на хозяйстве. Во владениях Риты вообще все домашние работы выполняют дети ее феек. Взрослых в чужой части дома нет в принципе. Любит 40-летняя бандерша окружать себя детьми, изображать из себя милосердную, за что и получила прозвище «Доброе», что совершенно не мешает ей отбирать из обитающих в ее доме 13-15-летних девчонок, самых смазливых, и заключать от их имени контракты с коллегами, проще говоря, продавать в бордели. Схожая судьба ждет и подрастающих волчат. Разве что продает их Рита не для постельной работы, а в отряды наемников и мастерские, согласно полученным специальностям. Такая же судьба ждала и Вячеслава. Впрочем, если собственное положение будущего оружейника не особо-то и тяготило, то перспективы, маячившие перед его младшей сестрой, заставляли скрежетать зубами от злости и бессилия. Анна и в детстве выглядела маленьким ангелом, а когда подросла, перед внутренним взором Вичка встали воспоминания почти двухгодовой давности. Вот 11-летняя девочка выбежала во двор пожелать доброго утра и проводить до ворот собирающегося уходить на занятия брата. Тоненькая, гибкая, в золотых волосах словно солнце лучами запуталась, а в голубых глазах так и пляшут смешинки. Вячко улыбнулся, поднял девочку на руки, закружил и, чмокнув в нос, собрался выйти за калитку, когда по его чувствам словно резануло ножом. Оглядевшись по сторонам, Вячеслав заметил стоящую на балконе хозяйку и ее расчетливый взгляд, которым она буквально буравила спину Анны. Такой же взгляд бывал у Риты, когда она выбирала очередную работницу для своего заведения. Вячеслава передернуло. Такой судьбы своей сестре он не желал. Хватило и матери, не дожившей нескольких дней, до 8-го дня рождения своего 2-го ребенка, сгинувшей в пьяном угаре гуляющих после удачного контракта наемников. Осознание грядущего словно удар молот отпечаталось в разуме мальчишки, породив стремление любой ценой переломить судьбу, уготованную его сестре долбанной паучихой, и не позволить ей продать Анну в бордель, чего бы ему это ни стоило. В тот день мастер-оружейник орал на накосячившего в работе Вячеслава, как никогда прежде, а его обычно внимательный и почтительный ученик только кивал не в такт, мыслями явно, пребывая где-то не здесь, за что и отхватил знатного леща. Но даже порка, заданная учителем, не смогла привести заторможенного юнца в порядок. Что в этот день, что всю следующую неделю мальчишка стабильно портил собственную работу в 2 случаях из 5. Так что к концу недели старик уже даже начал сомневаться в ученике, прежде показывавшем немалое рвение в работе с рунными цепями и огромный талант в ремонте любого стреляющего железа. Учитель даже пожалел в какой-то момент, что допустил Риткиного волчонка до банального отстрела, отремонтированной в мастерской стрелковки, нарушив тем самым договор с его хозяйкой, один из пунктов которого прямо запрещал учить мальчишку обращению с личным оружием, от Элиота до автоматических стрелометов и снайперских комплексов включительно. Все, что тяжелее... Пожалуйста, но легкая стрелковка была под полным и категоричным запретом. Боится Ритка? Хотя с чего бы ей опасаться парня? Вячко не дурак, прекрасно понимает, что без помощи бандерши и учебы у Герхарда он просто сдохнет в первой же канаве. А что такое благодарность, мальчишке известно, это старик замечал и не раз. Конечно, добротой Вячко не дышит. Так ведь и жизнь на дне местного общества совсем не сахар. Но он не паскудничает и не крысятничает, добро помнит. Перестраховывается Рита, ну и пусть ее. В бабьих вывертах сам черт ногу сломит, а уж с этой стервой он и рога обломает. А спустя неделю ученик пришел в себя, перестал допускать нелепые детские ошибки в работе, и одолевавшие старика сомнения растаяли, как первый снег под солнцем. Быстро и без следа. А когда ученик сумел самостоятельно разобраться в переплетении совершенно нестандартных рунных цепей расколотого узла-ускорителя, сделанного для коллекционного штуцера, пылившегося в запасниках мастерской уже добрых 20 лет, Герхард дал себе слово, что сам выкупит контракт мальчишке у Ритки, сколько бы денег та ни запросила. Отдавать такой самородок наемникам, у которых он будет заниматься чисткой амуниции да редкими ремонтами всякой ерунды, пока не сдохнет в очередном походе, значило закопать талант в землю. А этого старый мастер допустить не мог. В тот день в голове Вячеслава родились первые наметки плана, и начался бег на перегонки со временем. Год-два – это все, что у него есть, пока паучиха не подпишет контракт и не продаст Анну в бордель. В своем заведении она ее точно не оставит. Это правило Маргарита никогда не нарушает. Ни одна девчонка с заднего двора никогда не будет работать в ее борделе. Равно как и ни один из волчат никогда не отдается в учебу на боевую специальность. Даже одаренных натаскивают только на эфир, никаких стихийных техник. Бережется старая тварь. Заработать денег на выкуп? Как? Все, что Вичко получает от старого Герхарда с тех пор, как старик перевел его из прислужника в ученики, уходит на оплату процентов по долгу Рите. Фактически денег у него нет вообще. Да что там? Одежда, которую он носит, и та получена у Ирмы, костелянши заднего двора, а значит, тоже взята в долг. Попытаться найти подработку? Не вариант. Время учебы и работы расписано по минутам. Частые задержки тут же вызовут вопросы у хозяйки, а уж информацию паучиха добывать умеет. Как результат, заработанные деньги у него отберут, добром или кулаками. Не суть важно. Да и сама подработка. Чинить оружие, настраивать боевые комплексы – это неплохо, конечно. Но кто ж допустит чужого непроверенного человека, тем более мальчишку, до такой работы с личным оружием, от которого в здешних местах частенько зависит собственная жизнь? Нет. Это только через мастерскую или по знакомству. Пусть знакомый у него есть, благо не первый год работает у Герхарда и успел узнать всех его постоянных клиентов. А где взять инструмент, расходники? Тоже у Герхарда? Ну да, и работать за его верстаком, конечно. Хороша подработка. Да старик его сразу вышвырнет. Вот были бы свои клиенты, тогда да, можно было бы попробовать договориться с учителем хоть на половинную долю. Но это уже мечты. Взять-то тех клиентов негде. Заняться поденкой? Не выйдет. Этот рынок давно и прочно охвачен уличными бандами, а конкурентов, тем более одиночек, состоящие в них детишки давят беспощадно и без предупреждений. Заметят, что работаешь на их территории, тут же ткнут заточкой в бок в толпе и амба. И что остается? Ничего законного. Хоть с дубьем в подворотне иди. Ага, до первого ловкача или стихийника. Нет, на такой промысел он отправится лишь в крайнем случае и только со стволом. Стоп. А если... Вячков встрепенулся и, быстро доев свой нехитрый обед, ринулся на задний двор мастерской и принялся рыться в мусорном контейнере, куда сваливалось все непригодное для ремонта железо, оказывающееся в хозяйстве Герхарда. Буквально месяц назад мастер купил для своей оружейной лавки 50 ящиков с динозаврами. А как еще назвать вытащенные из какой-то дыры времен Большой Балканской войны автоматические карабины Тиньковского? И ладно бы они были с хранения, так ведь нет. Такое впечатление, что это оружие выискивали по болотам и лесам, чтобы потом упаковать в родные ящики и привезти на продажу. Ржавые, с рассохшимися деревянными ложами, треснувшими прикладами и разболтанными замками. Удивляла только полная комплектность всего этого вооружения. В ящиках помимо самих карабинов нашлись и зипы к ним, и даже ремни, гнилые большей частью. Вячеслав потратил неделю просто, чтобы отобрать годные для ремонта стрелометы. Тогда в мусор отправилось не меньше сотни убитых карабинов, и все равно Герхард не остался в накладе. Еще бы! За все это богатство он отдал 1600 имперских крон. Много? Да, для Вячеслава сумма дикая, его нынешний ученический контракт, по признанию старика, стоит столько же. Но если прикинуть цену каждого ствола, получится по 4 кроны за карабин, без учета тех, что отправились на помойку. 4. При стоимости самого захудалого, но нового пистолета в лавках Пернау не меньше 200-300 монет. Конечно, эти карабины столько не стоят, но если их привести в порядок, то уж сотню крон за каждый выручить можно. Но сейчас Вичко интересовали не они, а тот хлам, что забраковал Герхард после осмотра. И удача ему улыбнулась. Поднатужившись, мальчишка вытащил из контейнера первый ящик и поволок его под навес. 45 килограммов в неудобном деревянном гробу – это не шутка, а уж для 14-летнего юнца и подавно. За этим странным занятием его и застал хозяин мастерской, учитель и по совместительству работодатель. «И чем это ты занят, шалопай?» В надтреснутом голосе Герхарда явно послышалась насмешка. Вичко обернулся и, окинув взглядом худого, словно щепка, высушенного солнцем и продубленного ветрами старика, возвышающегося на крыльце, ничуть не смутившись, объяснил. Бывший подданный Рейха выслушал мальчишку, задумчиво почесал, как всегда, гладко выбритый подбородок и неопределенно хмыкнул. «Когда я разрешал тебе брать любой мусор из этого контейнера для своих целей и без спросу, то никак не ожидал такого». «Гербаум», — начал было Вячеслав, но старик перебил его, просто подняв вверх раскрытую мозолистую ладонь, широкую, словно лопата. Вообще, каждый раз, глядя на руки учителя, парень удивлялся тому, как эти огромные грабли ловко и точно управляются с мелкими оружейными деталями. Но ведь управляются и с успехом. «Молчи. Я думаю». Минута текла за минутой, а хозяин мастерской магазина подержанного оружия все молчал, но, наконец, придя к какому-то выводу, кивнул. «Идея хороша. Если бы у тебя было на нее время, но у нас с этими чертовыми карабинами и так скопилось слишком много дел». «Я готов работать сверхурочно», — протянул Вичко и договорил уже почти еле слышно. «Если вы, конечно, согласуете это с хозяйкой Маргаритой». Старик смерил его пронзительным взглядом водянисто-серых глаз, прищурился и, неожиданно улыбнувшись в седые, аккуратно подстриженные усы, медленно кивнул. «Что ж, я услышал», — произнес он. «Заканчивай здесь и иди в мастерскую, обеденное время вышло. Поговорим вечером у меня в доме». Обычно ужинал Вячеслав в компании с другими работниками старика, продавцами и техниками в ангаре, или, если погода позволяла, в тени широкого навеса рядом с ним, после чего возвращался к работе в мастерской. Но в этот раз Герхард Баум нарушил сложившуюся традицию и, едва работники начали собираться к ужину, увел юного подмастерья в дом, где его супруга уже накрывала стол. Естественно, это действо не осталось незамеченным коллегами, отчего за ужином у работников появилась новая тема для беседы, которую те и принялись дружно обсуждать, строя догадки и предположения о причинах приглашения мальчишки за стол хозяина мастерской. «Смотри, подсидит тебя малец, а там и в наследнички старика пробьется, и будешь перед ним спину гнуть до старости», — хохотнул старший мастер, ткнув ложкой в сторону управляющего. Тот натянуто улыбнулся, но глаза его недобро сверкнули. Как немала вероятность такого исхода, но и ее следует принять во внимание. Рисковать теплым местом Руперт не желал. В Пернау, конечно, работу найти не проблема для толкового и поворотливого человека, но и терять ее за здорово живешь управляющий не собирался. Впрочем, повода для беспокойства пока нет. Вичко слишком мал, да и опыта ему не достает, и пусть в технике и оружии он разбирается получше многих, но для того, чтобы заменить на должности такого человека, как Руперт, этого мало. Нужны знания бухгалтерии, нюх на прибыль и умение ладить с людьми. А кто всерьез воспримет недоросли, если он не из дворян или бояр? Ни бан, ни пан, так, голь никчемная. Пока же управляющий размышлял о своем шутейном сопернике, Вячеслав молча сидел за столом хозяина дома. Мерно стучали ложки о дно тарелок, потихоньку исчезал из хлебницы нарезанный солидными ломтями испеченный хозяйкой хлеб, да тихо булькала бутыль, из которой Герр Герхард подливал напиток в стоящую перед ним маленькую хрустальную рюмку на высокой тонкой ножке. Ужин так и прошел в молчании. А вот после него, когда супруга хозяина дома, фрау Малица, убрала со стола опустевшую посуду и скрылась за дверью кухни, старик откинулся на гнутую спинку стула и, окинув взглядом сидящего напротив мальчишку, кивнул. «Итак, я подумал о твоем предложении», — начал он. «Но прежде чем я озвучу свое решение, хочу кое о чем спросить и надеюсь на честный ответ с твоей стороны». «Я слушаю, Герр Герхард», — облизнув внезапно высохшие губы, произнес тот. «Зачем тебе это, Вячеслав?» — с прорезавшимся невесть откуда акцентом спросил тот. «Прежде ты не изъявлял особой тяги к торговле и обману своей хозяйки, так что изменилось? Только не вздумай врать, иначе на этом наш разговор будет окончен, и, скорее всего, завтра ты будешь искать другую работу». «Я...» — Вячко покосился на старика, но лицо старого мастера было непроницаемым. Что он думал, о чем, было неясно, но вспомнив, что Герхард всегда относился к нему достаточно тепло, мальчишка решился. «Я узнал, что в следующем году хозяйка хочет заключить контракт на мою сестру, а ей всего 11. Я не хочу, не могу». «Лядова тварь!» Старик не сдержался, но тут же взял себя в руки. «Значит, решил спасти сестру от участи шлюхи?» «Молодец. А как объяснишь Ритке, где ты взял деньги, учитывая, что по ряду ты обязан отдавать ей весь заработок в счет долга и оплаты проживания? Вячко, она обвинит тебя в кресятничестве и будет права. Формально». Вячеслав застыл. Это был полный провал. «Добрая Рита, паучиха, хозяйка Маргарита. Все эти имена и прозвища никак не описывают одну, но довольно важную черту бандерши. Она жадна. И один только этот факт ставит крест на затее Вячеслава. Стоит ему заявиться к хозяйке борделя с деньгами и предложением о выкупе контракта сестры, как он тут же лишится первого и может навсегда распрощаться с надеждой на второе. Воровства из ее кармана паучиха не потерпит и в отместку обязательно устроит Вичку огромную кучу неприятностей. Но как он мог позабыть об этом? Как мог не учесть такое очевидное препятствие? И ведь прав старик. Хозяйка будет в своем праве. Не отдать ей деньги сразу самому значит утаить доход. А это даже не штраф, это прямая дорога на вечный ряд. И хорошо, если бандерша будет сдавать его в аренду в мастерские. Может ведь и на постельную работу отправить, и не к уставшим наемницам, желающим расслабиться после боевого выхода. Это он бы еще как-то вынес, наверное. А даже думать противно. Извращенцев-то на свободных территориях хватает. Им здесь сплошное раздолье. Не везде, конечно, но Пернау как раз в число этих раздольных мест и входит. Понятное дело, что терпеть такое Вячко не станет. Даже если сбежать не сможет, остановит себе сердце и все. На это его невеликих сил точно хватит, но чем это поможет сестре и что с ней станет после смерти единственного родного человека в этом проклятом мире? Дьявольщина. «Вижу, ты понял», — медленно произнес Герхард. «Может, мне удастся уговорить кого-нибудь выкупить ее контракт?» – пробормотал мальчик, сам прекрасно понимая, что шанс на удачу в этом вопросе стремится к нулю. Нет у него знакомых, которым он мог бы доверить такое дело. Просто нет и все. В Пернау вообще немного честных людей. Точнее, честных с чужаками, которым он и является для подавляющего большинства жителей этого сраного городка. Ни родня, ни друг, ни компаньон – и не сокомандник, не свой, а значит рассчитывать, что согласившийся ему помочь не воспользуется возможностью облапошить малолетку, не стоит. «Знаешь, Вячко», — неожиданно прервал грустные размышления ученика Герхард, — «я тобой доволен». «Чем?» — скривился тот. Тем, что, узнав о возможном будущем сестры, ты не стал делать глупости, а попытался сначала разрулить ситуацию мирно, — проговорил в ответ старик. — Да, не получилось. Пока. Но кто сказал, что подобные вопросы вообще можно решить одним лихим кавалерийским наскоком? — И что мне теперь делать? — Думать, Вячеслав. Прежде всего думать, — хлопнув по столу ручищей, заявил учитель и с усмешкой подмигнув добавил. — Ну и копить деньги, конечно. Лишними они всяко не будут. Это если ты не понял, я тебе добро даю на затею с переделкой карабинов. Но 70% от продажи мои. Недостающие детали за мой счет, но работать будешь один, сверхурочно. Усек? Усек, со вздохом кивнул тот, но мысль о бесполезности этой затеи так и не покинула головы Вячеслава. Не вешай нос, мелкий. Если не видишь решения проблемы сейчас, это еще не значит, что такового вообще нет в природе. Успокаивающе прогудел старик и, глянув на часы, покачал головой. Вот что, иди-ка ты работать, пока мастеров не разозлил. Обидятся ведь, скажут, мол, посидел за столом с хозяином и зазнался, от работы отлынивать стал. Поблагодарив за ужин и попрощавшись, Вячко выскользнул за дверь и отправился в ангар, где до сих пор, несмотря на подступающую ночь, кипела работа. Ничего удивительного. Пернау рабочий день в лавках начинается поздно, но и заканчивается незадолго до полуночи. Особенности жизни наемничьего города. Куда деваться? Оказавшись в привычной рабочей обстановке, Вячеслав все же смог временно выбросить из головы мысли о грядущих неприятностях и погрузился в работу, благо чего-чего, а дел в мастерской хватало всегда. Вот и сейчас, занимаясь разборкой очередного раскуроченного стреломета, принесенного в мастерскую незадачливым хозяином, Вячко отвлекся от дурных мыслей и даже по ходу дела начал прикидывать, с чего начать работу над воскрешением вытащенных со свалки стволов. Первым делом следовало разобраться с ржавыми стволами и затворными механизмами, а потом можно будет заняться и основными доработками. Вообще автоматический карабин Тиньковского весьма странный механизм. Первый образец по-настоящему ручного автоматического оружия. Он и выглядит, как положено первенцу. Неуклюжий и даже на вид неудобный. Этот образец военной инженерной мысли получил в свое время то же прозвище, что и распространенный в средневековье меч. Бастард. Ублюдок, то есть. И для этого были все основания. Имеющий вид классического горного карабина, АКТ выглядит откровенно странно из-за дырчатого кожуха на длинном стволе, из-за которого конструктору пришлось укоротить ложу, превратив ее в нечто несуразное. Что уж тут говорить про идиотский магазин на 50 стрел, торчащий снизу и придающие без того неблистающему красотой оружию совсем уж корявый вид. Коряга, а не автоматический стреломет. Понятно, что изобретатели и производители выполняли заказ военных, которые хотели сохранить прицельную дальность стрельбы карабина, получив при этом возможность ведения автоматического огня, то есть возмечтали о ручном автоматическом стреломете, обладающем всеми положительными чертами их тяжелых собратьев. Учитывая, что о направляющих кольцах, как и об ускорителях, в то время никто и не помышлял, результатом первого опыта в строительстве подобного оружия стал тот самый АКТ с длиннющим, перегревающимся, но несменным стволом. Магазин же, ну, таким своеобразным способом инженер Тиньковский попытался решить вопрос унификации боепитания. Иными словами, этот карабин использует не только стрелки размерности стандартные для Ландвера, в то время вооруженного обычными карабинами Шонауэра и тяжелыми стрелометами Грунера, но и сам магазин, используемый в автокарабине, был взят именно с того самого тяжелого стреломета, его десантной версии, если быть точным. В результате получилась тяжелая и корявая, неповоротливая дура, бешеной скорострельности, получившая в том же Ландвере еще одно прозвище – «Обжора». Неудивительно, что как только были разработаны и пущены в производство более совершенные модели автоматического стрелкового оружия, в частности, фабрики того же Грунера, как Рейх постарался избавиться от ублюдков, сбагрив их в свободные территории, где в то время как раз началась повальная подготовка к большой войне. И вот этих уродцев Вячеслав решил превратить в нормальное оружие, и у него были на это все шансы. Да, придется потрудиться, чтобы оживить затворы, но это самая сложная и долгая часть работы. А вот все остальное? Снять кожух, укоротить стволы с учетом применения направляющих колец и ускорителей, срезать к чертям приклад, приладив вместо него откидную рогатку. Что останется? Разве только сменить 50-зарядную дубину магазина на более современную? Так это тоже не проблема, фабрика Грунера до сих пор печет их как пирожки, причем самой разной емкости. И в результате получится мощный, но довольно компактный автомат под весьма распространенный и уважаемый в среде наемников калибр. Что-то придется придумать, чтобы уменьшить темп стрельбы, но этот вопрос решаем либо механически, либо с помощью рун. Второй вариант даже предпочтительнее, меньше возни с металлом. А питание рун? Ну, направляющие ускорители тоже придется от чего-то запитывать, а уж поиск места для установки пары-тройки кристаллов не должен стать проблемой. Домой Вячеслав добрался уже далеко за полночь, и, как обычно, по пути в комнату, что он делил с двумя другими подростками, заглянул в комнату сестры. Знал, что она не будет спать, пока не увидит брата. Оказавшись у двери, ведущей в комнату Анны, Вячеслав привычно тихо трижды постучал по косяку. Не прошло и 10 секунд, как дверь бесшумно отворилась, и на пороге возникла тоненькая фигурка сестры, облаченная в дешевую розовую пижаму. Сонно моргнув, девочка уткнулась носиком в грудь Вячеслава и, обняв его, тихо пробурчала что-то вроде «Доброй ночи, братик». «Доброй ночи, Аннушка», — тихо по-русски проговорил он и, погладив сестренку по голове, аккуратно и мягко отстранил ее от себя. «У тебя уже глаза слипаются, иди спать». «Иду», — сонно кивнув, девочка развернулась на 180 градусов и исчезла за дверью спальни. Ну вот, ежевечерний ритуал выполнен, теперь и Вячко может идти на боковую, но сначала душ. С доброй Ритой Герр Баум договорился быстро и без эксцессов, так что уже со следующей недели Вячеслав стал дневать и ночевать в мастерской, работая над будущими автоматами, как они и договаривались со старым оружейником, сверхурочно. Хозяйка же пребывала в уверенности, что Вячеслав занят восстановлением сожженной системы управления ракетного комплекса. Таковой действительно был в мастерской Герхарда, но вся работа с оплавленными мозгами установки свелась к замене вычислителя и установке стандартной программы управления, залитой из обширнейшей базы данных старика. Но любой любопытствующий, заглянув в дальний угол на заднем дворе мастерской, увидев распотрошенный корпус, был бы абсолютно уверен, что работы над ним еще очень далеки от завершения. Довольны оказались почти все. Хозяйка борделя была удовлетворена внеочередным доходом с мальчишки, сам Баум ждал прибыли от продажи будущих автоматов, а Вячеслав, помимо заработка, радовался тому, что работа позволяет ему хоть ненадолго забыть о пресловутом контракте. Не рада была только Анна, лишившаяся ежевечерних встреч с братом. Правда, в выходные она отыгрывалась за долгую разлуку сполна, не отходя от Вячка ни на шаг. А тот, вопреки обычным детским закидонам, был только рад компании сестры, заодно пресекая любые попытки остальных обитателей заднего двора посмеяться над ходящей за ним хвостиком Анной. Вот только мысли. Чертов контракт висел над душой дамокловым мечом, и что с ним делать? Вячеслав пока так и не придумал. Что, впрочем, не помешало ему продумывать не совсем законные методы освобождения сестры, на крайний случай. Самый крайний. Старик, перед которым Вячеслав открылся, больше не поднимал эту тему, и сам мальчишка пока не рисковал подходить к нему за советом, понимая, что свои проблемы он должен решать сам, иначе в этом обществе не выжить. Полагаться на чьи-то слова стоит только в том случае, если человек входит в близкий круг. А какой может быть близкий круг у нищего паренька, пребывающего фактически в узаконенном рабстве у хозяйки борделя? Только точно такие же нищеброды и неудачники, но уж точно не хозяин известный на весь город оружейной мастерской и трех оружейных жилавок, одна из которых обычно торгует на сумму большую, чем две другие вместе взятые. То-то и оно. Между ними не одна ступень, а целый лестничный пролет. Да, для Герхарда проблемы Вячеслава смешны и не стоят выеденного яйца. Он мог бы одним щелчком пальцев решить вопрос, выкупив Анну, и даже не ощутив при этом, как полегчал его кошелек. Но для чего? Какой ему толк от такой благотворительности? Никакого. Да, он может повесить этот долг на самого Вячка, но не станет этого делать, пока сам Вячеслав не попросит о такой услуге, став не просто должником, но обязанным Герхарду лично. И вполне возможно, что именно такого хода старик от него и ждет. Ну так что, можно его назвать человеком ближнего круга? Черта с два. Но если иного законного выхода из этой ситуации Вячко не найдет, то кочевряжиться не станет и обратиться с просьбой к хозяину мастерской, пусть даже ценой свободы сестры станет его собственная. Пусть так, эту цену он готов заплатить хоть сейчас, но да. Себе Вячеслав может честно признаться, он перестанет себя уважать, если так просто сдастся и пойдет по самому легкому пути. А значит? Значит, думать, думать и думать, как и наставлял Герхард. Старый мастер наблюдал за метаниями подростка и улыбался в усы, не обращая никакого внимания на ворчание супруги, явно недовольной поведением мужа. Нельзя сказать, что фрау Малица была такой уж сердобольной женщиной. Она родилась и выросла в СБТ, и была плотью от плоти этого жестокого места, но в отличие от многих иных, она смогла сохранить в себе воспитанную родителями мораль, ей не нравилось, что супруг, тоже не отличающийся живодерским нравом, так легко играет на чувствах сущего мальчишки, попавшего в переплет. Правда, высказывать свое мнение на людях, пусть даже это и работники их семейного дела, женщина не торопилась, зато наедине, о да, ночная кукушка дневную всегда перекукует, а если у нее еще и пила имеется. В общем, последнюю пару месяцев Геру Герхарду пришлось несладко, и держался он, похоже, на одном лишь упрямстве. Но в конце концов все же не устоял. А Вячеслав тем временем успел закончить работу над автоматами и даже провел их первичную пристрелку на стрельбище за ангаром. На это дело у него ушло не одно утро, а именно по утрам до открытия мастерской и появления в ней работников он приходил на стрельбище. Все же не стоило забывать о запрете хозяйки на обучение стрельбе. Ну да, пусть она продолжает свято верить в то, что оружейник может не уметь пользоваться плодами своих трудов, Вячеславу уже лучше. Как говорил один наемник, частенько заглядывавший в бордель доброй Риты, камень за пазухой в поединке – путь к твоей смерти, а в подворотне – к спасению. И Вячко в это верит. Ну а что? Насчет использования камней в поединках – он не спец, зато в подворотнях бывал не раз и может со всей уверенностью подтвердить, хороший камень в руке в таком случае только подмога. И порой немалая. Кое-кто из уличных мог бы это подтвердить, если был бы жив. А вот не стоило тем уродам лезть к Анне, и угрызения совести мальчишку не мучили. Собакам собачья смерть. Автомат щелкнул затвором и встал на боевой взвод. Примерившись, Вячеслав упер приклад в плечо и, выдохнув, осторожно нажал на спусковой крючок. Модернизированный АКТ отозвался резким, но негромким тявканьем и короткой дрожью в руках. Подросток неопределенно хмыкнул и прильнул глазом к моновизору. Мишень, расположенная на предельном для обычных автоматов расстоянии в 300 метров, порадовала его изорванным в лохмотье центром. Хорошая кучность, а вот скорострельность слишком... просто слишком. Надо бы замедлить скорость подачи заряда, хотя бы на четверть секунды. Кстати, о скорости. Вячко взглянул на хронограф и, щелкнув древним переключателем, вывел на не менее древний плоский экран сводку по отстрелу последнего магазина. Результат порадовал не меньше, чем мишень. Ускоритель и направляющие кольца справились с задачей, поддерживая одну и ту же скорость полета тяжелых зарядов изначально предназначенных для стрельбы на куда большее расстояние. да и укороченный до предела ствол перестал перегреваться и влиять на точность и скорость полета заряда. В общем, можно сказать, задача выполнена. Жаль только, что из сотни имевшихся в распоряжении Вячеслава стволов спасти удалось лишь 72. Оставшиеся 28 были разобраны до последнего винтика и пошли донорами для восстанавливаемых машинок. Хотя правильнее было бы сказать модернизируемых, потому как то, что сотворил с неуклюжими уродцами Вячеслав, иначе как коренной модернизацией назвать нельзя. Укороченные акты, снабженные металлическими откидными прикладами и уменьшенными магазинами, напрочь утеряли свой неуклюжий вид непонятных растопырок и стали выглядеть почти современно, если не обращать внимания на оставшиеся деревянные части, вроде той самой несуразной, но оказавшейся на диво удобной ложи и чуть коротковатой рукоятки, приобретшей после ликвидации родного приклада весла и обработки напильником почти автоматный вид. Спасибо предусмотрительности или эксцентричности инженера Тиньковского при создании своего шедевра, отступившего от тогдашних канонов и сделавшего рукоять более выраженной, из-за чего лишившийся приклада карабин не стал выглядеть как самопальный обрез с рукояткой от дуэльного пистоля позапрошлого века. От осмотра и чистки своего детища Вичка отвлек мастер, неслышно появившийся на полигоне. Впрочем, не слышно не значит незаметно. По крайней мере, сам подросток легко ощутил появление на площадке нежданного гостя. Ну, хоть на что-то его куцый дар еще годен. «Как результаты?» – поинтересовался Герхард, беря в руки один из вычищенных Вячеславом автоматов. Покрутил в руках и положил обратно. «И вам доброго утра, Герхард», – улыбнулся Вячеслав. «Результаты радуют. Попробуйте». «Почему бы и нет?» Старик сноровисто снарядил магазин и также споро приготовил оружие к стрельбе. А спустя несколько секунд над полигоном вновь разнеслись звуки выстрелов, то приглушенные, почти неслышные, то резкие и громкие. Одиночные и очереди. Мишени разлетались лохмотьями, а увлеченный Герхард продолжал бить из преображенного АКТ, то и дело меняя пустеющие магазины, да поглядывая то в моновизор, то на хронограф. Вячеславу даже пришлось взяться за набивку опустошенных магазинов, а старик все никак не мог угомониться. Но в конце концов мастер положил автомат на стол и, довольно потянувшись, повернулся к ученику. «Что я могу сказать, Вячеслав? Хорошая работа!» — хлопнув своей ручищей по спине мальчишки, заявил он. «Осталась сущая мелочь — планки. Нынешние наемники зажирели, им теперь без завалящего коллиматора и в поход идти невместно. Опять же, целеуказатели, всякие фонарики, хотя зачем им эти приблуды при наличии такт-шлемов, я не понимаю. Старый, наверное, стал глупый, да. Но покупатель всегда прав, ведь так?» «Да, планки». Вячеслав скривился, а его руки уже принялись чистить горячий после стрельбы автомат. «Не переживай, в ангаре, в пятом контейнере их много, но опять же, варить будешь сам», — усмехнувшись, произнес Герхард, моментально угадав причину недовольства ученика. «Работка тому предстояла муторная. Зато цену поднимем. Думаю, 350-400 крон за такого малыша будет в самый раз, а? Что скажешь?» «А что он мог сказать?» «Это же минимум 7,5 тысяч крон».